И все время, пока двигались по кулуарам, по круглому залу и вестибюлю, он был сдавлен народом. Вдруг высоко над ним, над толпою, я увидел голову Горького. В самых дверях все остановились, потом очень медленно, словно выплывая, начали просачиваться на подъезд. Ленин и Горький так и вышли из дворца, соединенные, сжатые людьми почти рука об руку. Но и тут, на возвышении подъезда, шествие опять остановилось. И тогда, протискиваясь со всех сторон, к ним подступили фотографы, щелкая затворами, прячась от солнца под черными суконками и платками. Горький стоял у колонны позади Ленина, без шляпы. Голова его, залитая солнцем, была видна далеко. Кругом повторялось его имя. Я видел на лице Горького новые черты, каких не помнил из прежних встреч. Он был, наверное, до глубины взволнован и преодолевал волнение, и это сделало его взгляд жестким, всегда живые складки щек неподвижными. Он показался мне очень властным, и все лицо его словно выражало непреклонность, которая только что прозвенела в речи Ленина и которой дышал весь Конгресс. Стиснутый толпою, глядя через плечи и голову людей, я изо всех сил старался не пропустить какого-нибудь движения этих двух человек, стоявших рядом, Ленина и Горького. Мне казалось, все лучшее, что я когда-нибудь думал о Горьком, воплощено в нем в этот миг, в этой близости к Ленину, к высшему осмыслению всего происходившего в мире. К Европе интерес Горького очень насторожен, как к предмету драгоценному, но таящему неожиданность. Он не может, вероятно, даже не хочет скрывать ревнивую зависть, когда речь заходит о том, что там начали строить. Нансен рассказывает мне, Бельгия уже восстановлена. Это, понимаете ли, за полтора года. Недурно работают господа. Руки его становятся беспокойны, он гасит недокуренную папиросу, вставляет в мундштук свежую, она ломается, он кидает ее мимо пепельницы. Кашель, усилившийся за последние месяцы, долго душит его, не отпуская. Готовится, господа, готовится. Самовары, знаете ли, фабрикуют по тульским образцам, не более и не менее. Зачем? Колонизировать нас с помощью самоваров. Смеетесь? Напрасно. Вполне серьезно. Изготовляют впрок русскую утварь, таблетки какие-то рыбные делают. Уверены, что Россия за таблетки на все пойдет. А почему же не делать таблетки? Достатку хватит на любые таблетки. Для нас и на самовары. Вот ученым в Европах платят туговато. Нансен говорит, что зарабатывает меньше лопаря, который достиг в послевоенные годы почетного положения. Исполняет самые грязные работы, на кое не найти других охотников. Он передает рассказы Нансена со всей серьезностью, и они рисуются ему безотрадными для нас, но потом он отыскивает в Старом Западе не столь уж мрачные, а даже слегка забавные черты, и, точно раскрыв знакомые страницы Диккенса, над которыми когда-то добродушно улыбался, обретает спокойное равновесие наблюдателя. Вернулся из Англии один сотрудник Красина. Спрашиваю, ну как, будет революция в Англии? Нет, говорит, не будет революции. Как, говорю, не будет? А что ж там будет? Футбол, говорит, будет. Футбол и пока более ничего. Состоялся там в одном графстве замечательный матч. Там, понимаете ли, рабочие заводов явились к хозяевам, мол, отправляемся смотреть матч, никак не можем пропустить такое событие, а прогульные часы отработаем в другие дни. Стадион в одном месте устроили на 80 тысяч человек, а в другом на 52. Удивительный народ. Дед и отец смотрят, как защищает ворота сын. Три поколения. Дед впился пальцами в отца, и оба дрожат. Вот так дрожат. Он показал, как впилась рука в руку и как дрожат англичане. Вышло очень хорошо, ему самому понравилось, и он тронул усы, прикрывая довольный смешок. В его любви к работе, к делу рук человеческих, нет ничего показного. Он отдыхает, когда видит плоды умения, мастерства, изобретательность.